Ничто на дне, помоги достать мне, и я помогу тебе. Важно видеть что-то хорошее. Ничто на дне, помоги достать мне, и я помогу тебе. Важно. Эти миллиарды километров пролетели как-то незаметно. А сколько там еще впереди? Миллионы зеленых президентов сведут с ума людей всех континентов. А важно ли их найти? Важно не потерять веру в ангелов, что на плечах. Важно видеть свет, даже закрывая глаза. Важно слышать шум и счастье, слезу ненарочную. Важно видеть что-то хорошее. О-е. Что-то хорошее есть тебе. Важно, не стоит прятать, не стоит уехать. Помню тебя, белые флаги поломаны благодаря вот этому внутри тебя. Меня люди не всегда понимают, знаешь, это не важно. Ты тоже много мечтаешь, а кто не понял, пусть молчит. Слышишь, ветер шумит. Важно. Что-то хорошее, о-е, что-то хорошее.